Слезкин обо мне сказал, что я пишу на скверной бумаге скверным пером. Но он чувствует, что я набираю творческую силу. Если бы он не взял меня на работу в подотдел искусств, не знаю, что было бы со мною. Ты все равно стал бы писателем. Это твое призвание, твоя судьба. Возможно, смущается Михаил. А то бывает, что человек целых 20 лет читает. Римское право. А на 21-м оказывается, что римское право ни при чем. Он даже не понимает его и не любит. А на самом деле он тонкий садовод и горит любовью к цветам. Происходит это, надо полагать, от несовершенства жизни, когда люди сплошь и рядом занимаются не тем, чем хотят, и к чему у них призвание. «У меня теперь таких мук нет», — бодро вымолвила Тася. «Я раз и навсегда выбрала себе профессию. Хотела учить детей, но теперь мне это никто не доверит. Я буду, Миша, твоим ангелом». «Да, твоим ангелом. Что удивляешься? Разве не понятно? У каждого человека должен быть свой ангел, особенно у такого достойного, как ты, Миш. Ты уже намучился в жизни. А сколько испытаний ждет тебя впереди? Я буду охранять тебя, твой покой. В этом будет моя профессия, мой долг перед тобою и людьми». «Но ты моя жена, Тася. И по совместительству ангел. Как сейчас стали говорить, стану твоим ангелом. Но не небесным, не буду витать в облаках, а земным, твоим добрым и светлым ангелом. Буду до тех пор, пока не наскучу тебе, не надоем». «О чем ты говоришь, Тася?» — удивился Михаил. «Мы ссорились, когда я был болен. Но сейчас это в прошлом?» «Нет», — покачала головой Тася. «Мы давно могли разойтись. Я ревнивый ангел, но не показывала ревности, чтобы не нарушать твою жизнь. Я очень полезный ангел. Бегаю на базар, стираю белье, готовлю еду, даже колю дрова и ничего не требую взамен. Мне на самом деле нужна в жизни самая малость из мирских благ. А всю свою душу я отдаю тебе. В этом мое предназначение и радость. Не знаю только, долго ли продлится мое счастье». «Что нам может помешать, Тася?» «Точнее, кто?» — улыбнулась Тася. «Ангелы со своей постоянной заботой о человеке порой надоедают ему своим однообразием, верной службой. И у человека возникает желание самому за кем-то поухаживать, сменить надоевшую обстановку. Хотя говорят, что от добра добра не ищут, но это только слова. Со мной все ясно. Я твой ангел, твой слуга до конца жизни, вернее, до той поры, пока не надоем тебе. Во мне нет такой обольстительной женской загадочности, что обычно притягивает к себе мужчин». Михаил мрачнеет, он только сейчас начинает понимать, что немало страданий принес жене, ухаживая за другими женщинами. «Клянусь тебе, — говорит он, — я никогда не обижу тебя». «Не клянись, — говорит Тася, — ты еще слишком молод, ты еще не полностью познал себя. Не волнуйся ни о чем. Просто я завела этот разговор, чтобы ты не считал меня безработной. Я твой ангел. У меня полно забот о тебе и свои трудности. А какая работа бывает без них, тем более ангельская? Охранять человека от лишних волнений и забот. Да еще в наше время весьма трудная судьба, но счастливая, потому что связана с тобою, Миша. Могу даже ругнуться, защищая тебя, чтобы меня поняла новая власть. И не будем больше говорить об этом. Я люблю тебя и поэтому счастлива. «Ладно, — соглашается Михаил, — и все-таки докладываю тебе, как ангелу-спасителю, что утром я заведовал Лито».